«Продолжаем», — не обратил на него внимания Неджмеддин. «Бойцы назначены, время и место определены. Здесь и сейчас. Правила просты. Нельзя пользоваться оружием, нельзя прибегать к помощи друзей-товарищей, соперникам нельзя помогать, но можно подбадривать криком из зала. Поверженного противника можно убить, можно оставить в живых. Вот и все. А теперь попрошу милых дам на сцену. От толпы отделился квадратный урка, вышел на середину, шутовски поклонился и помахал зрителям ручонкой толщиной чуть ли не с телеграфный столб. Или, надо говорить, поклонилась и помахала. Карташ всмотрелся и аж передернулся от отвращения. Ну, точно, это ж баба. Вон и бедра кое-какие просматриваются, а характерный бугорок на штанах спереди напротив отсутствует напрочь. Мужеподобная здоровенная корова несколько раз ударила себя кулаком по раскрытой ладони другой руки, попрыгала на месте, а потом на негнущихся ногах, как испорченный робот, на арену шагнула Маша. Несколько последующих минут выпали из памяти Алексея Карташа. Кажется, он снова вырывался, орал, что-то угрожал и молил. Потом наступило полное отупение, и он мог только стоять и смотреть в безысходной тоске, в беспомощной ярости, как аборигены запалили еще несколько костров в бочках из-под бензина и споро расселись в кружок, как в центр этого круга вышли Доширак и Маша. Боевая подруга на Карташа не смотрела. Она была сосредоточена и серьезна. Она дрожала, ее буквально колотило, но она держалась. Пока держалась. Полностью же в реальность Алексей вернулся, когда Джумагуль взяла его руку в свою и зашептала на ухо. — Не бойся, не бойся, все будет хорошо. Оказывается, он сидел на голой земле, в первом, так сказать, ряду зрительного зала. Все кочевье, казалось, собралось здесь. А Гриневский удерживал его за плечи и безостановочно матерился шепотом. — Я убью тебя, Недж! — внятно сказал Карташ. Хан, сидящий на подушках на противоположной стороне площадки, его игнорировал. Маша подумала и стащила через голову свитер, оставшись только в лифчике и джинсах. Даже кроссовок на ней не было. Видно, сняла еще раньше. Доширак презрительно фыркнула, но ее примеру последовала. Скинула ветровку, надетую прямо на голое тело. Бюста под курткой не обнаружилось, так, две какие-то несерьезные выпуклости с огромными сосками на бочкообразной грудной клетке. Зато бледный торс был столь щедро изукрашен татуировками, что производил впечатление майки. Краешком сознания Карташ машинально разгадывал их значение: активная лесбиянка, разбойное нападение с убийством, 5 лет отсидки, 3 года отсидки, глухая отказка, побег, нападение на сотрудника зоны. Да, уж биография. Тяжеленные говнодавы она стаскивать не стала. Наджмеддин осклабился и хлопнул в ладоши. И Доширак тут же танком поперла вперед, работая руками, как снегоуборочная машина, без всякой техники, но одного такого удара для неподготовленного человека хватило бы, чтобы свалиться в глубоком нокауте. Маша была человеком неподготовленным. Однако почему-то первая атака бабищи цели не достигла. Ее удары месили воздух в том месте, где вот только что, миг назад, стояла хрупкая городская девушка. Толпа выла от восторга, топала ногами, орала, свистела. Карташ на какое-то время даже забыл о своих страхах и включился в процесс. Столь невероятным было зрелище. Маша работала, никаких сомнений, может быть, не слишком уверенно и четко, но работала, причем в совершенно незнакомой Алексею манере. Она извивалась, крутилась на месте, казалось, беспорядочно махая руками-ногами, но ни один удар соперницы пока цели не достиг. Доширак завищала, попыталась схватить ее в охапку, сжать в объятиях, задушить, сломать кости. Маша выскользнула из кольца, легким перемещением очутилась за спиной бабы-терминатора, взмах руки, и кулачок влепился в почки уркаганши. Доширак пошатнулась, но на ногах удержалась. С разворота ударила Машу ногой, и та покатилась по импровизированной арене. Джумагуль что-то выкрикнула по-туркменски, что-то вроде «Гылыч гельды!» И Маша вскочила на ноги, рот ее был в крови. В глазах появился незнакомый страшный блеск. «Я тебе порву, сука!» — заорала доширак и вновь ринулась в бой. Удар, уход, нырок под локоть, удар, блок, захват. Прыгающие языки костров скрадывали движения гладиаторш, не позволяли уследить за всеми маневрами и перемещениями. Доширак визгливо выплевывала всевозможные угрозы, брызжа слюной и кровью, значит, пропустила удар в голову, и никто не заметил, когда. Но добраться до верткой соперницы не могла. Она уже вымоталась. С самого начала уверенная в быстрой победе взяла слишком большой темп и теперь постепенно выдыхалась. Толпа ревела. Джумагуль время от времени выкрикивала непонятные слова, адресованные, несомненно, Маше. «Мочи ее! Мочи!» — вопил хлыщ. А Маша молчала. Молчала и танцевала по арене. Карташ понял, чего она добивается, и восхитился. «Ну да, все правильно. Уголовная корова весит не меньше сотни кг». Она должна быстро уставать, значит, надо навязать затяжной бой. И корова купилась. Купилась. И теперь настал черед Маши. Крутанувшись на одной ноге, в полуприседе, она непонятно каким макаром вдруг переместилась почти вплотную к доширак, резко выпрямилась. Бендерша не приминула воспользоваться моментом, с реакцией у нее было неплохо, и ткнула растопыренными пальцами Маше в глаза. Но вот беда, не попала, лишь чиркнула по щеке. Маша успела отклониться, а потом сложенными лодочкой ладонями резко ударила доширак в горло. Сделала шаг назад. Никто не понял, что все уже кончилось. Зрители продолжали орать. Даже невозмутимый хан Джмеддин что-то кричал, рубя воздух кулаком, а Маша просто стояла, опустив руки, и смотрела на противника из-под лобья. Стояла неподвижно и доширак, в бесконечном изумлении вылупив зенки. Потом издала булькающий звук пошатнулась, поднесла руки к перебитому горлу и грянулась всеми своими телесами ничком к ногам дочери начальника зоны.